формального и социологического подхода к истории литературы, к объяснению ее причин, причин литературной динамики. Эту попытку предпринял Гуковский, и чем она кончилась, мы теперь знаем. Но сразу вслед за тем мы заговорили о попытке более успешной, которую предпринял Ханс Роберт Яус в рамках рецептивной эстетики. И благодаря именно ей. Здесь главное – это фигура читателя. И взаимодействие текста с читательским восприятием. Идея Яуса основная состоит в том, не только его, но рецептивной эстетики состоит в том, что произведение не просто обретает смысл, но возникает и существует именно и только благодаря взаимодействию текста с читательским восприятием. Существует. Без этого произведения просто нет. И в связи с этим, значит, обратили мы внимание на известный всем термин Яуса «горизонт ожидания», а затем на то, каковы основные типы соотношения горизонтов ожидания читателя и текста. Ну, два из нас не заинтересовали особенно. Это значит, когда горизонты ожидания совпадают, изначально совпадают. Таким образом, чтение текста ничего не обновляет, ничего не добавляет к тому, что в сознании читателя уже есть. Кроме того, что приносит удовлетворение от совпадения ожиданий и результатов чтения. Второй, значит, вариант – это когда абсолютное несовпадение двух горизонтов ожидания. Тогда контакт с текстом продуктивный не возникает. Но это может быть ситуация временная. Это может быть временная ситуация. Не помню, мы говорили о Флобере? Да, вот ситуация Флобера и его друга, она как раз такая характерная. Прошло время, и Флобер стал классиком. Мы, кажется, успели поговорить о том, почему это произошло. Да, кстати, вот была реплика, первая реплика раздалась из зала. Значит, речь шла вот о чем. Что я, значит, посмеялся над социологами, над марксистами, которые не могут объяснить, почему Гомер доставляет эстетическое наслаждение. Ведь базис давно исчез, его больше нет, и причем очень давно нет. И почему же тогда, значит, доставляет эстетическое наслаждение поэма Гомера? Спросили меня, а формалисты объясняют, почему? Формалисты действительно такого объяснения не давали, оно не прозвучало. Но возможность такого объяснения в их теориях как раз заложена, в отличие от социологов. Ведь, собственно, тут все ясно. Это открытый Шкловским закон, согласно которому новое поколение наследует не отца, а деда. И чем дальше отстоит во времени какой-то тип искусства, тем он экзотичнее, тем он более отстранен, более странен. И, следовательно, им существует бесконечно длящаяся возможность получать эстетическое наслаждение от него именно потому, что он экзотичен, именно потому, что он непривычен. Так что с формалистов все в порядке, в отличие от социологов. Это мой ответ на реплику. Прошу реплики подавать еще. Это не ответ. Почему не ответ? Хорошо, а во времена Лермонтова, который был рядом, Пушкин, он как бы был стар и не был востребован? Да, старый, не был востребован. То есть не было читателей у Пушкина, которые бы наслаждались им? Нет, могли быть, читатель, в принципе, может наслаждаться чем угодно, но отдельный конкретный читатель. Речь идет о типологическим. Тогда образовалась уже очень значительная дистанция. Но все равно, Владимир Маркович, все равно какая-то эстетическая составляющая, когда ускользает от нас, потому что мы из 19 века очень много ушло, то, что было востребовано тогда, да, потом уходит, и вот формалисты это как-то объясняют, это именно грамматика осталась, значит, там должно быть учтено не просто новизна формы. Нет, вы имеете в виду конкретно Гомера. А я имею в виду не конкретно, а вообще. Нет, мы не конкретно Гомера имеем в виду. Мы имеем в виду, например, что не всякая новость остается как эстетически значимая. Что нужно быть Флобером для того, чтобы придумать новый тип повествования? Он возник именно у Флобера, или Флобер сделал из этого нового типа повествования такую эстетическую данность, которая осталась в веках? Да, Флобер канонизировал. Конечно. Канонизировал, да? Значит, что такое? Это что, только новость? Или это все-таки плюс Флобер? Как у Луковского? Мы нужен гений Пушкина. Нет, конечно, конечно. Вот это формалисты объясняют? Там плюс Гомер. Как плюс Гомер? Гомеровская поэма плюс Гомер. Плюс Гомер. У формалистов есть этот плюс? У них есть вот эта эстетическая составляющая? Они говорят только о новизне формы. Искусство только тогда новое, когда оно новое. Я понимаю. Но дело в том, что обновление искусства занимается не только Флобер. Да. Искусство может обновить совершенно... Тюткин. Тюткин, да. Угу. Совершенно спокойно. Это не значит, что плюс Тюткин. Да, так вот именно это и есть вопрос, Владимир Маркович. Отвечают ли формалисты в своей теории новизны искусства как искусство вот на эту составляющую, которая делает эту новизну эстетически значимой? Есть ли у них в теории это? Или нет? В своих теориях эстетически значимо все, что новое. Вот. Даже если это делает чуть. Да, значит, у них фактически нет ответа на то, почему... хорошо, не Гомер, а кто-нибудь остается эстетически значим, вопреки тому, что он не нов. Да, у них нет ответа, так же, как у марксистов нет ответа на то, почему значим Гомер. Да, только это ответы разные. Гомер нов для человека, который считает его сильным. Да, он нов, и это ответ формалистов. Но они отвечают на вопрос о том, насколько новизна требует эстетического значения. У них возникает такая ситуация. Эстетическая функция рождается новизной. Да? Но ведь так, но ведь это же неправда. Новизной, не просто новизной, а остранением. Остранением. Остранение может да? быть, наоборот, архаикой. Совершенно верно. Но тем не менее, это же ведь не так. Ведь мы, ну потому что нужен Пушкин для того, чтобы сделать из традиционной поэмы Руслана и Людмилу. Нужен он, нужно. Понимаете, вот это вот то, что наша главная беда. Мы считаем искусством только то, что, грубо говоря, шедевр. А между тем искусством является, с точки зрения формалистов, и вот особенно Яуса, является все. Все. Это главное, может быть, его достижение. Мы же действительно, у нас получается, что нужен плюс Гомер, да. А плюс Гомер с точки зрения формалистов не нужен. Можно и без этого. Есть, ладно. Нет, тоже ладно. Не противоречит какому читательскому восприятию, согласитесь. Читательскому восприятию читателя, который приучен вот к тому, чтобы уважать класс. Вы просто оставляете того, что не оставляете? Эстетическое. Вот так ли? Оно может быть и... мы считаем эстетическим? Опять же, наличие качеств, которыми обладают классики, которые мы переживаем так, как когда читаем классику. Угу. Это не обязательно. Вот это, кстати сказать, очень важная черта теории Яуса. Что искусством является все. Не только то, что хорошо, но и то, что плохо. Тоже. Мы же стоим, действительно, я тоже воспитан на таком представлении об искусстве, что это действительно то, что целостно там и так далее, вот обладает высокими достоинствами того или иного рода. Это с точки зрения Яуса не обязательно. Ну хорошо, да на чем мы остановились тогда? Мы остановились на бесконечно дающейся возможности быть фактом литературы. Формалисту такая возможность есть. Да, есть. Но это я сделал отступление как раз. А что до этого? До этого я занималась неработающим магнитофоном. Мы подошли к третьему варианту взаимодействия. Спасибо, да. Третий вариант, значит, заключается в том, наиболее продуктивный, что горизонты отчасти совпадают, отчасти нет. И может даже получиться так, такой вариант наиболее удобный и выгодный, когда оно сначала ощущается частичное совпадение, которое становится приманкой. А затем, когда читатель, плюнув на этот крючок, втягивается внутрь литературного произведения, он оказывается внутри совсем иного горизонта ожидания, который принадлежит тексту, а его читатель начинает переделывать тем больше, чем глубже погружается он в этот самый воображаемый мир. Тем больше, чем глубже он погружается. И вот тут очень важный момент, который нужно сказать, о котором нужно сказать. Дело в том, что горизонт ожидания читательства, так же, как и горизонт ожидания текста, определяется системой представлений, эстетических или жизненных, социальных. На первом этапе как раз действуют главным образом эстетические представления. До тех пор, пока мы не погрузились, не отождествились, не стали ощущать себя внутри вот этого воображаемого мира, который иллюзорно воспринимается нами как мир жизненный. Вот когда мы отождествляемся с этим миром, когда мы в нем, тогда тем больше, чем больше мы в нем, тем больше оказывается задействованы в акте взаимодействия между нашим сознанием и текстом, тем больше задействованы социальные представления. Тем больше. Потому что мы оказываемся как бы в социальном мире. И они все более и более активно действуют. При том, что никуда не деваются эстетические представления. И эти системы представлений начинают взаимодействовать между собой. Чем дальше, тем больше. И происходит то, причем непосредственно на наших глазах происходит то, что вообще-то говоря устанавливалось умозрительно проводимыми параллелями. Хлебный экспорт, его колебания, смена литературных типов в русском романе, допустим. Вот происходит это, одновременно происходит то. Значит, это взаимосвязано. Какие-то основания для такого утверждения действительно есть. Но у нас всегда есть возможность сомневаться в том, что это правда. Что это на самом деле так. Тогда как то, что, о чем говорит Яус, может быть прослежено непосредственно. И сомневаться в этом никаких оснований нет. Словом, перед нами, можно сказать, наиболее убедительный вариант взаимодействия эстетического и социального. Наиболее достоверный, наиболее убедительный. И дальше Яус говорит о том, что вот этими взаимодействиями, в котором участвует читательское сознание, опосредовано все. Мы, соотнося между собой литературные произведения разных писателей или разных эпох, пытаемся соотносить их напрямую. Был Евгений Онегин Пушкина, потом появился герой нашего времени Лермонтов. Ну, Эхенбаум считал, что тут есть Лермонтов полемизирует с Пушкиным. Он прочитал Пушкина, отнесся к этому определенным образом, и это обернулось полемикой. Правда, тут уже нужно сказать, что уже, так сказать, Пушкин, Лермонтов подошел как читатель Пушкина. И, следовательно, тут имеет место взаимодействие между его сознанием и текстом. Но, помимо того, по мысли Яуса, всегда есть еще, кроме этого, что? Есть окружающие все литературные тексты, как воздух, и проникающие в них вовнутрь их, есть вот это взаимодействие читательских восприятий с литературными текстами. И этим все опосредовано. Все. Миновать это невозможно. Как мы дышим воздухом, мы не можем не дышать. Он окружает нас со всех сторон и проникает вовнутрь нас, и без этого мы существовать не можем. И вот примерно так же получается картина, такой получается картина литературного процесса. Все опосредовано этими взаимодействиями читателя и текста, и мимо этого ничто не проходит. Никакие связи, никакие отношения. Вот это, кстати сказать, делает литературный процесс именно тем, что мы можем назвать процессом. Это делает его непрерывным, континуальным. Вот тут нет ничего, так сказать, никакой дискретики. Ну, можно сказать еще о том, что, конечно, вот эта теория Ялса, она возникла не на пустом месте. Констанция школа действительно по заслугам называется школой, потому что прежде чем были сформулированы вот эти идеи, о которых я рассказал, была проделана колоссальная и очень профессиональная работа. То есть были использованы специалисты по самых действующих в самых различных областях гуманитарного знания. Тут задействованы и социология знания, и социология науки, и философия науки, и психология, и философия, и специалисты вообще по антропологии и так далее. То есть это колоссальная работа, которая дает результат очень высокого качества. И, в общем-то, я просто не знаю, не представляю себе более убедительной теории, которая позволяла бы объяснить причины литературной динамики, причины движения и изменения литературы. Ну, мы можем просто взять какую-то линию одну. Да, конечно, сказать, теория Ялса предполагает действительно некий континуум, но физически его осуществить довольно трудно. Ну, допустим, для того, чтобы описать, скажем, литературу первой четверти XIX века, русскую, таким образом, нужно создать мощный институт и все усилия его работников направить в эту сторону. Но, в конце концов, попробуем просто для иллюстрации выделить какую-то линию. Не массив сплошной, мощный, а одну линию. Вот, скажем, некоторые историки русской литературы, ну, скажем, критики, Аким Волынский, Дарский, а потом очень мощно это сделал Бочаров, обратили внимание на родство двух образов. Онегина, пушкинского Онегина и Ставрогина Достоевского. И, в принципе, можно, конечно, сопоставить их напрямую и, сопоставляя, делать какие-то выводы. Но что объяснит нам сходство этих образов? Давайте просто немножечко займемся вот этим потоком рецепции, который движется от Евгения Онегина до Беса Достоевского. Онегин, как известно, печатался по главам. И печатание это по главам заняло 8 лет. Вернее, 7. Потом на 8-й год роман вышел отдельным изданием. И, соответственно, менялась читательская реакция. Так, кстати сказать, о читательской реакции. Ведь, собственно говоря, публика, которую имеет в виду Ялс, она, конечно, вся читает и что-то переживает, что-то воспринимает, как-то понимает, но мы-то, собственно, не можем фактически проследить все. Ведь, собственно говоря, зафиксированным, артикулировано и зафиксировано мнение, восприятие, рецепция и так далее только определенной части читателей. Я имею в виду критиков. Критик тоже читатель. Более того, он наиболее авторитетный читатель. И читатель менее авторитетный часто следует за ним, хотя не всегда, в чем и беда, конечно, с чего мы не можем уследить. Критики печатают свои суждения, а читатель, как правило, нет. И мы не знаем, ну сколько было читателей Евгения Онегина? Вот примерно не больше 1200 экземпляров распродавалось каждой главы. Помножьте на 5. Это средняя семья того времени. Значит, 1200 на 5 – это 6000. Мы не знаем, 6000, что думали 6000, допустим, там 950 конкретных читателей. Мы знаем только то, что думали 50. Это, конечно, немного. Но это, тем не менее, много, потому что тут, к счастью, есть возможность проверить. В 28-м году в журнале «Московский вестник», в 7-м, если не ошибаюсь, номере, один из критиков журнала, укрывшийся за литерой «В», построил свою статью таким образом. Он отказался высказывать собственное суждение и вместо этого изложил оценки, суждения, реплики читателей. Это редкий случай, довольно редкий случай. Но в данном случае мы можем сопоставить то, что писали критики, и то, что писали читатели. И забегая вперед, скажу, что, в общем, читатели мало чем отличались от критиков. Конечно, может быть, этот критик выбирал такие суждения читателей и просто реагировал на такие суждения читателей, которые были похожи на суждения критиков. Но об этом чуть позже. А пока, значит, как реагировали критики, то есть наиболее авторитетные читатели. То есть пока идут первые, скажем, три главы, первые, так сказать, ну, примерно третий год уже меняется ситуация. Скажем, два года. Первые два года – это восторг. Ну, писали немного, да, и, собственно, не о чем еще писать. Первая глава, вторая глава, еще вся, весь роман еще впереди. Это восторг. Ах, какой эпитет, ах, какая замечательная метафора, как прелестно отступление о том-то, как прелестна картина петербургского бала или театра. То есть, значит, что, чем восхищается? Во-первых, легкостью стихотворной речи Пушкинского. Как он побеждает, точно соблюдая, как он умеет, точно соблюдая все мерки, значит, стиха, соблюдая рифму, строфику, метр, ритм и так далее, все это соблюдая, как он побеждает упрямство синтаксиса, который прозаический, ведь это же повествование, это рассказ. Вот действительно замечательно, Пушкин это все делает так, что естественно все условия стиха соблюдены, а естественный порядок слов тоже соблюден. Не возникает искусственной речи, которая бы производила впечатление искусственного. Дальше. Прелестные картины, то есть жанровые зарисовки. Дальше. Какие легкие стремительные переходы от рассказа к отступлениям, от отступления к рассказу. Дальше, какой прелестный разговор пушкинский. Действительно, он сам перед читателями и, собственно, Бестужев там, допустим, пишет, что замечательные стихи, прелестные стихи, и ты, прелестен ты. Со своей теплотой, со всей своей душевной теплотой. Я сразу вспоминаю наши разговоры в казармах на Миллионной. Вот это действительно то, что нравится. То, что производит сильное впечатление. Как видите, не очень глубоко, пока проникли критики внутрь романа. Но когда накапливаются главы... Да, кстати сказать, это еще связано с тем, что в 25-26 годах Пушкин еще кумир читателя, и читателя, и критики. Поэтому восторги автоматически возникают. Это же Пушкин. Это писатель, первый русский поэт, поэт номер один. Естественно, восторги автоматически выдаются критиками. Ну вот, значит, меняется обстановка. 28-й год – это уже начало охлаждения читателей к Пушкину. И вот уже начинаются разговорчики. То есть, конечно, я хочу сказать, что какие-то исключения все время есть. Но если говорить о правиле, то меняется к худшему отношение. И начинается уже критика в смысле отрицания. Во-первых, значит, чего не находят читатели в Евгении Онегине? Уже спустя примерно 3 года спустя уже перестают находить какие-то очень важные составляющие. Прежде всего, не находят они характеров и действий. Соответственно, нет плана, нет связи. И тогда все, что раньше нравилось, нравится перестает. Вот уже эта легкая, изящная болтовня, на которой строится повествование, уже не нравится, а начинает выглядеть камуфляжем, который прикрывает пустоту. И прелестная картина начинает раздражать, если динамики нет, если нет сюжета, если нет характеров, зачем все это? А почему? Тут надо представлять горизонт ожиданий. И то, что называют рецептивистский репертуар. То есть систему эстетических представлений, с которой это все соотносится. Что такое сюжет в глазах читателей и критиков того времени? Это цепь происшествий, каждая из которых, каждая предыдущая, в которой каждая предыдущая порождает последующее. А что там у Пушкина? Какие происшествия? На 8 глав, как мы потом уже дочитавшие убедимся, аж 3, не более. 2 любовных объяснения и дуэль. Если иметь в виду происшествие, а не то, что там Лотман называет событием, как нарушение нормы. Происшествия всего 3. И последствий у них нет обычных. Они не порождают. Что порождает объяснение Онегина с Татьяной? Но ничего она не поражает. Он уехал домой, она осталась дома. Ничего не произошло. Что произошло после второго любовного? Ну, муж, правда, пришел. Намек на обычную сюжетную возможность. Застал. Не застал. Брякнул шпорами, а ее уже нет. Онегин один. Все в порядке. Дальше, значит, убийство Ленского на дуэли. Ну, правда, Онегин уезжает, но путешествие это, опять же, не происшествие. Вот, как утверждает Лотман, он должен был стать атаманом разбойника. Вот это было бы происшествие. Но Пушкин эту возможность не реализовал. Значит, действительно, действия как бы и нет. Характер. Загляните в словарь древней новой русской поэзии Остолопова. Такая вот неблагозвучная фамилия была у этого эстетика. Вот. Что такое характер? Это врожденная, то есть изначальная предрасположенность к определенного рода действиям и переживаниям. То есть характер это что-то единое, неизменное, задающее определенное поведение психологии. А где это у Пушкина? Появляется Онегин в первой половине первой главы. Забавы роскоши дитя, куда поскачет мой проказник и так далее. Это так думал молодой повеса. Такой человек, который превратил свою жизнь в праздник и беспечно этим праздником наслаждается. Все ясно. Перелистываем несколько страниц, вторая половина главы. Торчает Гарольд, угрюмый, томный, в гостиных появился он. Ни сплет, ни света, ни бастон, ни милый вздох, ни взгляд нескромный. Ничто не трогало его, не замечало ничего. Такой праздник. Где проказник? И так далее. Значит, действительно не находят ни характеров, ни действия читатель, потому что он обладает вот таким горизонтом ожидания. И начинает отталкиваться от текста. Происходит отталкивание, нет нестыковки. Пока действует, заметьте, система эстетических представлений. И, кстати, если мы тут заглянем в эту статейку из Московского вестника, то у читателей примерно тоже распределяется. Там не говорится о том, как это во времени чередуется или одновременно противоречит друг другу. Но есть и восторги по поводу красот, и неудовольствие по поводу отсутствия каких-то вот последовательности характера онегинского. Одни считают, что характер есть, и даже берутся предсказать какие-то онегинские поступки в будущем. Другие говорят, что последовательности нет, и значит предсказать ничего нельзя, и это не характер. Вот. Правда, есть то, чего вот нет пока в суждениях критики. Есть восприятие, характерное для наивного читателя, восприятие персонажей как живых людей. То есть Онегин не нравится, Татьяна нравится, очень нравится. Вот. Это вот, пожалуй, то, что добавляется. И это, может быть, даже важная добавка. Потому что потом, в конце концов, выработается отношение к Онегину как к какому-то жизнеподобному персонажу. Возникнет ощущение жизнеподобных событий, жизнеподобных людей. Это будет. Но, значит, это до поры до времени. Пока социальные представления, тут уже появляются предпосылки для того, чтобы подключились к восприятию социальное представление, чтобы они начинают определять горизонт ожиданий. Но по-настоящему так, полноценно, это происходит только в 40-е годы, когда выступает со своими статьями о Пушкине, и в частности с двумя статьями о Евгении Онегине, Белинский. Тут еще, конечно, можно было бы сказать о спорах между критиками по поводу того, что подражание, скажем, образа Онегина или это образ самобытный. Потому что если речь идет о подражании, то это как бы искусственное, чисто литературное явление. Другое дело, если образ самобытен, если он национален, об этом уже писал, например, Веневитинов, тогда действительно это начинает соотноситься с той социальной реальностью, в которой мы живем. И тогда могут быть задействованы вот эти самые социальные представления. Но по-настоящему это только у Белинского, потому что он наиболее последовательно заговорил о том, что роман Евгения Онегина – это нечто целостное. Нечто целостное, самобытное, то есть и оригинальное, в смысле индивидуально неповторимое, и национальное, национально-русское произведение. Значит, это действительно реально и в индивидуально. В личном и в социальном смысле. Причем, значит, что соединяет эти два момента? Белинский говорит о том, что Пушкин в Онегине выразил себя. Это акт полного самовыражения, самосознания. И вместе с тем, это отражение этапа национальной истории очень важно, когда пробуждается самосознание в обществе русском. Оно пробудилось в Пушкине, именно поэтому он отразил пробуждение самосознания в обществе. И наоборот, можно сказать и так. Да, получается, что это взаимосвязь. И тогда обнаруживается в романе Евгения Онегина значительное содержание, значительное, важное, серьезное. И это содержание оказывается социальным. Онегина, естественно, ругали, так сказать, двояк. Во-первых, как непоследовательно выстроенный характер, не характер. А во-вторых, как бы вопреки тому, что говорили, что это не характер, а относясь наивно как к живому человеку, ругали за то, что пустой, ничтожный, заурядный. Можно ли строить романный сюжет с таким героем? Это не возвышает душу, тут сходились и Бестужев, и критики консервативной ориентации. Это не возвышает душу, это не возвышает русское сердце. И тут Булгарин и Бестужев вполне сходили. Потому что им нужно было искусство, которое укрепляет, усиливает высокие побуждения, высокие помышления, такое воспитывающее искусство. А тут оснований для воспитывающего воздействия нет. Белинский – это категорический отверг. Основываясь на том, что изображается именно самосознание. Причем у него, значит, характеристика Онегина парадоксальна. С одной стороны, он говорит о том, что это добрый малый, как вы, как я, как целый свет. То есть Онегин обыкновенный. С другой стороны, он говорит, что в нем есть признаки высшей натуры, что он не может быть доволен тем, чем счастлива самолюбивая посредственность. Значит, это признаки исключительности. Как одно соединяется с другим? Объяснением служит еще один парадокс. Эгоист поневоле. Это действительно странно. Поневоле можно быть альтруистом. Это же трудно. Это мучительно. А эгоистом быть, вообще-то говоря, легко. Это проще всего быть эгоистом. Но тут вот получается что? Что он эгоист поневоле. Это делает его и обыкновенным, и необыкновенным в одно и то же время. Потому что Белинский объясняет пошлость и бездеятельность жизни душат его. Но для того, чтобы действовать, необходимы некоторые условия. Действовать можно в обществе, только в обществе. Нельзя действовать в пустоте. Только в обществе и на основании общественных потребностей. Иначе ничего не выйдет. Иначе то, что ты будешь пытаться сделать, никому не нужно, и ты никуда не сможешь, ничего не сможешь сделать. Вот именно такова ситуация в Онегине. Его окружают люди, которым ничего не нужно. Не нужно ничего, что мог бы сделать Онегин. И поэтому с такими милыми ближними, говорит Белинский, Онегин просто делать нечего. Просто нечего делать. Вот и получается эгоист по нему. Дальше, значит, эта тема развивается. Тут, значит, действует уже идея социальная, которая восходит к просветительской философии и реализуется в 40-е годы на так называемой натуральной школе. Что человек зависит от среды, что среда определяет его возможности, и в частности, возможность или невозможность действия. Та среда, в которой живет Онегин, она подавляет возможность действия, она ее, собственно говоря, уничтожает. И должна бы возникнуть еще одна тема. Тема опошления, внутреннего опошления Онегина. Потому что это характерная тема натуральной школы. Ее нет. Она не возникает в связи с Онегиным, но эта тема обязательно всплывет. И она всплывает. Потому что должна она обязательно всплыть, некуда Белинскому от нее деться. И она всплывает уже в связи с Ленским. Белинский берет два, значит, варианта, два предположения о будущей судьбе Ленского, которое делает автор, и выбирает из них то, которое выбирает пошлый вариант. Там два варианта: героический, героика трагический и пошлый. мы убеждены, что с Ленским случилось бы непременно последнее. То есть он стал бы посляком. Расстался с музами, женился в деревне счастлив, ролят носил бы стеганый халат, пил, ел, толстел, скучал, херел и умер бы в своей постели посреди детей, плаксивых баб и лекарей. Вот такое будущее ждет Ленский. Тут странно, конечно. Почему? Ведь, собственно говоря, перед нами отвлеченный идеалист, у которого никакого контакта с реальностью. А между тем ему предсказывается безусловное подчинение этой самой реальности, с которой у него нет никаких контактов. Но тут нужно понять, что Белинский ненавидел романтический идеализм в этот момент. Он его уничтожал в себе самом, подавлял, и отсюда ненависть его была велика, она была безмерна. Если Онегину он многое прощал за то, что этот человек трезвого, без иллюзорного сознания, то Ленскому он не прощал ничего. Именно за этот отвлеченный идеализм, в котором Белинский видел причину общественной пассивности и мистицизма. А мистицизм он ненавидел уже просто смертной ненавистью. Считал, что любой пошляк лучше мистика, потому что он, по крайней мере, без претензий. Вот, и Ленскому, значит, досталось от него на орехи. Опять же, тут, значит, мы видим, как человек читает текст, вот это, что такое горизонт ожидания. Вот тут это очень здорово видно. И, значит, Татьяне тоже досталось. Почему? Потому что она патриархальна. Белинский ненавидел патриархализм во всех его видах. И, значит, Татьяна, да, он говорил о власти предрассудков. Вот тут тема, значит, внутреннего мира очень четко проступает. Значит, она была предрассудков с первых шагов. Вот эта самая ее подвластность народным суевериям, с точки зрения Белинского, это подвластность предрассудков. И потом, конечно, она когда отвергает любовь Онегина, любовные мольбы Онегина, это тоже она во власти предрассудков. Да, он признает чистоту и силу ее чувств, но тут же рабская боязнь общественного мнения, подчинение светской морали и полная ярость по поводу «но я другому отдана, я буду век ему верна». Это же просто безнравственность, говорит Белинский, потому что известного рода отношения, супружеские тоже, не освященные любовью, в высшей степени безнравственны. Короче говоря, тут можно продолжать, но не будем. Значит, короче говоря, действительно, Белинский первый, собственно, стал утверждать, что Евгений Онегин – это роман с очень серьезным, очень важным, значительным общественным содержанием. Именно общественным. Потому что он, горизонт ожидания его определяется социальными представлениями. Вот тут они работают вовсю. И сразу, значит, роман стал серьезным, важным, значительным. И понятно, в глазах демократического читателя 40-х годов, а в 40-е годы демократический читатель – это уже значительная часть публики, очень такая весомая часть. Онегин начинает превращаться в классику на глазах. Но тут же мы видим, что этот горизонт ожидания включает в себя идеологическую тенденциозность. То есть сразу происходит что? Осуществляется редукция содержания, его упрощение и даже, можно сразу сказать, искажение. Что дает нам право так говорить? А вот этот самый подход, скажем, к вопросу о судьбе Ленского. Для Пушкина две возможности одинаково важны. Он не